Глава восьмая. Прекрасная пленница. На третий день после церемонии открытия инкубатора мы вновь собрались в путь, на этот раз домой. Но едва голова процессии вышла на открытое место, как был отдан приказ к немедленному и спешному возвращению в город. Маневр, которому обучились, вероятно, годами, был выполнен великолепно. Зеленые марсиане рассеялись, как дым, в огромных близлежащих зданиях, и меньше чем через 3 минуты нигде не было видно ни телеги, ни мастодонта, ни всадников. Солов бежала со мной в здание, находящееся у самой окраины, как раз то самое, в котором у меня произошла встреча с обезьянами. Желая узнать причину внезапного отступления, я поднялся на 2-й этаж и выглянул из окна на долину, окаймлявшие ее возвышенности. Я увидел огромный воздушный корабль, медленно перелетавший через гребень холма. За ним следовали другие, и, наконец, 20 дирижаблей снизились, величественно паря по направлению к нам. Длинные корпуса дирижаблей были все окрашены в серую краску. На каждом из них во всю длину от кормы до носа свешивался странный флаг, а на носу переливался на солнце какой-то золоченый диск. Я мог разобрать фигуры, столпившиеся на передних палубах воздушного корабля. Открыли ли они наше присутствие? Или просто осматривали мертвый город? Во всяком случае, они мирно плыли к городу. Но зеленые марсиане готовили им горячую встречу. Внезапно, без всякого предупреждения, воины открыли бешеную стрельбу из всех окон, выходящих на долину. Сцена немедленно изменилась как бы по волшебству. Передний корабль повернулся боком и ответил на наш огонь орудийным залпом. Он двигался некоторое время параллельно нашему фронту, а затем повернул, намереваясь, очевидно, описать большой круг, чтобы уйти из линии нашего огня. Остальные корабли повторили этот маневр, и каждый из них, повернувшись боком, давал залп по городу. Стрельба с нашей стороны не уменьшалась. Я уверен, что только 25% выстрелов не попадало в цель. Мне никогда не приходилось видеть такой меткости в стрельбе. При каждом выстреле на корабле падала маленькая фигура или разбивалась какая-нибудь часть корабля. Зато стрельба с дирижаблей была беспорядочной. Как я позже узнал, это объяснялось внезапностью атаки, заставший экипаж корабля врасплох, и тем, что орудия не были защищены от разрушительной стрельбы наших воинов. Каждый зеленый воин имеет в бою заранее определенную цель для своей стрельбы. Так лучшие стрелки направляют свой огонь только на замки крупных орудий противника, другие стреляют в наводчиков, третьи — в офицеров, а остальные направляют свои выстрелы в пропеллеры и в другие нежные части корабля. Через 20 минут после первой атаки огромный флот понесся в обратном направлении. Несколько кораблей давали сильный крен, их стрельба прекратилась, и вся энергия была, по-видимому, направлена на, возможно, скорое бегство. Тогда наши воины выспали на крыше зданий и провожали отступающий флот непрерывной стрельбой. Однако кораблям удалось перелететь через цепь холмов и скрыться. Только один дирижабль, в который была направлена вся сила нашего огня, оставался на виду. Казалось, им никто не управлял. На палубе его не было видно ни одной фигуры. Он отклонился от общего направления, затем начал снижаться, раскачиваясь во все стороны. Ветер нес его к городу. Немедленно воины прекратили стрельбу. Было очевидно, что корабль был в самом беспомощном состоянии и не мог нанести нам вреда. Воины выскочили навстречу кораблю, но он держался еще так высоко, что они не могли его достать. Со своего наблюдательного пункта из окна я мог видеть трупы погибшего экипажа, однако не мог рассмотреть, какого рода существа это были. На корабле, медленно несшемся по ветру в юго-восточном направлении, на высоте 50 футов, не видно было ни малейшего признака жизни. Почти все зеленые марсиане бежали за ним. Только сотни воинов было приказано сторожить на крышах домов на случай возможного возвращения флота. или подкреплений. Вскоре стало очевидным, что корабль упадет на одно из зданий в миле от нас. Несколько всадников быстро помчались по тому направлению, слезли с коней и вошли в то здание, на которое несся корабль. Когда дирижабль приблизился, марсиане бросились на него из окон и при помощи своих длинных копий ослабили удар столкновения. Затем они выкинули большие крюки, с помощью которых корабль был притянут толпившимися внизу воинами. Укрепив дирижабль, марсиане тучей накинулись на него и обыскали его с носа до кормы. Я видел, как они осматривали убитых, ища, очевидно, в них признаки жизни. Вскоре появилась группа воинов, волоча за собой маленькую фигурку. Она оказалась вдвое меньше зеленых марсиан, и я смог разобрать из моего окна, что она ходила прямо на двух ногах. Это было, по-видимому, новое, мне еще неизвестное марсианское племя. Оставив пленника под охраной, воины принялись основательно опустошать корабль. Времени на это понадобилось немало. Богатая добыча грузилась на несколько больших телег. Там было оружие и снаряды, шелка, меха, драгоценные камни, съестные припасы и много бочонков с водой. Это была первая вода, которую я видел со времени моего пребывания на Марсе. Покончив с этой работой, воины, встав в ряд, уцепились за канаты и потащили корабль далеко в долину. Несколько воинов вскочили на борт корабля, и, насколько я мог видеть, лили что-то из больших бутылей на трупы убитых, на палубы и на машины. Затем они торопливо спустились по веревкам на площадь. Последний воин на минуту задержался, кинул что-то на палубу и с минуту ожидал результаты своих действий. Вспыхнуло небольшое пламя. Тогда он быстро перекинулся за борт, и едва он спрыгнул, как все канаты были отпущены, и огромный военный корабль, освобожденный от груза и объятый пожирающим пламенем, величественно поднялся на воздух. Медленно понесся дирижабль к юго-востоку, поднимаясь все выше и выше, по мере того, как огонь пожирал деревянные части и уменьшал его вес. Взобравшись на крышу дома, я долго следил за ним, пока он не исчез, наконец, в туманной дали. Вид этого огромного погребального костра, парящего без руля и без ветрил в пустынях марсианского неба, возбуждал во мне чувство благоговейного ужаса и почтения. Страшная картина смерти и разрушения давала краткую, но сильную характеристику свирепой расы, в жестокие руки которой было угодно судьбе забросить меня. Я печально спустился на улицу. Мне казалось, что я был свидетелем поражения и уничтожения родственного мне племени. Почему-то я не верил, что это могли быть такие же существа, как наши зеленые воины. Как немаловероятна была эта мысль. Я никак не мог от нее отвязаться. В тайниках моей души я чувствовал странное стремление и сочувствие к этим неизвестным врагам зеленых чудовищ. Я надеялся, что воздушный флот вернется для сведения счетов с кочевниками, так безжалостно и грубо атаковавшими его. За мной по пятам, по своему обычаю, следовал мой десятинок Вула. Как только я вышел на улицу, ко мне подбежала Сола, она, видимо, давно уже меня разыскивала. Наше путешествие было отложено на день. В действительности мы двинулись в путь только через неделю, боялись нападения воздушного флота в дороге. Лоркас Птомел был слишком опытным старым вождем, чтобы дать застигнуть себя на открытой равнине с целым обозом телег и детей, и потому мы остались в мертвом городе, пока не прошла возможность опасности, но я забегаю вперед. Когда мы с Солой вышли на площадь, я увидел нечто, наполнившее все мое существо сложными чувствами надежды, страха, ликования и печали. Однако чувства облегчения и счастья преобладали. Я увидел пленника с воздушного корабля, которого зеленые марсианки грубо волокли в ближайшее здание. Это была стройная, девичья фигура, в мельчайших подробностях сходная с женщинами Земли. Она сперва меня не заметила, но в дверях обернулась, и глаза ее встретились с моими. Ее овальное лицо с блестящими большими глазами было прекрасно, тонкие черты его были восхитительны, ее головка увенчивалась массой из сине-черных волос, легко перевитых в странную, но красивую прическу. Кожа ее была слегка медно-красного цвета, на котором красиво выделялся густой румянец щек и яркие тонко очерченные губы. Так же, как и на сопровождающих ее марсианках, на ней не было ничего, кроме богатых украшений, но никакой наряд не мог бы лучше оттенить совершенство ее форм. Ее взгляд скользнул по мне, и глаза ее раскрылись от изумления. Она сделала мне быстрый знак рукой, которого я не понял. С минуту смотрели мы друг на друга, затем выражение надежды, осветившее ее черты, сменилось выражением горького разочарования и презрения. Я ответил на ее знак. И хотя я и не был знаком с обычаями марсиан, я понимал, что она обратилась ко мне, моля о защите, и ее зов остался без ответа. Через минуту она скрылась из вида в глубине покинутого здания.